В замке только и делали, что обсуждали случившееся. Все сводилось к «эти проклятые сорванцы, никакого с ними сладу». Кое-кто вспоминал собственные детские проказы и на реке, и на границе. Хвалили Берина, но как-то вскользь, вроде как он сделал то, что и должен был сделать. Должен рисковать собственной жизнью ради спасения ребенка? Хотя, насколько все-таки Берин рисковал? Я вспомнила, как буквально в воздухе он превращается в зверя, какие у него сильные лапы и мощное тело, и как оглушенный ударом льдины волк едва не идет ко дну. Берта, наливавшая травяной отвар, сказала озабоченно. «Мальчик все никак не может согреться. Отнесешь ему?» «Да, конечно». Я обхватила полотенцем глиняную кружку, чтобы не обжечься. В лицо пахнуло цветочным жаром летнего полдня. И только на пороге кухни догадалась спросить, «А куда нести-то?» «Берину!» — удивленно отозвалась Берта. Увидела, что я не двигаюсь с места, и добавила. «Ты ведь помнишь короткую дорогу? Неси быстрей, пока не остыла». Я приостановилась у двери, толкнула ее плечом и заглянула в комнату. «Берин?» «Да, входи», — донеслось изнутри. Волк сидел, кутаясь в меховой плащ у самого камина, с наброшенными на ноги одеялами. Принял кружку, отпил разом половину. Я отступила, но не ушла. Берин сжимал в руках кружку, точно грелся об нее. Сказал неожиданно, глядя в огонь. «Ты же была там? Видела, как я облажался?» «Что?» Руки соскользнули, не понимая, почему. Я бы спокойно уцепился за лед, вылез, подгреб к нашей стороне, а тут... Он поднял руку, взыскательно осмотрел, точно отыскивая причину ее слабости. Не нашел и вернул руку на кружку обратно. Вымокли. Едва ли вымокнуть — самое страшное, что могло с ними случиться. Я все-таки задала мучивший меня вопрос. «Этот мальчик, которого ты вытащил из воды... «Ребенок волков?» Берин указал на соседнее кресло. Я подошла, но садиться не стала. «Нет, оборотни редко могут зачать ребенка с людьми. Когда такое случается, мы всегда следим за детенышем. И если у него проявляется дар, забираем и воспитываем. Мать-то наверняка рада радюшенько избавиться от маленького оборотня. Но я подумала о своей и устыдилась. Она ведь не отказалась, не бросила меня». Хотя и со мной пришлось очень нелегко. «Но ведь у ваших леди-невест, Берта говорила, у всех них родились дети. Важен обряд, наш обряд, когда лорд соединяет наши руки и говорит слово». «Слово? Ты же не ждешь, что я скажу, какое?» Берин отхлебнул отвара. «Не понимаю, чего я так разболтался». Он казался возбужденным, раскраснелся, но вовсе не от пламени камина, в глазах появился странный стеклянный блеск. Если бы от него пахло вином, я бы даже решила, что он пьян. То есть, если обряда не будет, пара бесплодна? Берин взмахнул рукой. Бывают и исключения. Например, таков Гэвин. Гэвин? Хоть он и полукровка, дар в нем очень силен. Берин фыркнул. Еще некоторым чистокровным даст фору. «Сядь, что ты торчишь, как гвоздь?» Он наклонился, подбрасывая полено в камин. «Зачем? И так кожа от жара чуть не лопается». «Но ты ведь не о том, — спрашиваешь, — да, лиса?» Он повернул голову, глаза его блеснули. «Ты считаешь, что я мог прыгнуть в воду только за ребенком оборотня?» Я ответила молчанием. Берин качнул головой собственным мыслям и сказал. «Все, кто живет здесь...» под рукой моего лорда, и мы защищаем их. Я прыгнул бы в воду даже за тобой. Он хрипло рассмеялся. Хотя, чтоб ты в это поверила, тебя пришлось бы туда сначала столкнуть. Проведем такой опыт, а? Да он же... Не задумываясь, что делаю, я приложила ладонь к его лбу. Берин аж передернулся. Да ты ледяная. А ты как огонь, Берин, ты же простыл. Бред. Категорически сказал он. «Мы не болеем». «Иди-ка ты в постель». «А ты со мной?» Живо спросил Берин и засмеялся. «Ну, не делай такое лицо. Я пошутил». Шутил он или нет, но перебрался на кровать охотно. Вновь натянул на себя ворох одеял и шкур. Я постояла, вспоминая, что знаю про людские болезни. Простуды, кашель, жар. Странно, что оборотень мог заболеть этим. Я тоже никогда не болею. «Пить», — сказал Берин с кровати. «Дай мне пить». Я отдала ему остатки травяного отвара. Больше питья, травы и ягоды, снижающие жар, припарки на грудь и спину. Вот, кажется, и все, что я знала. Наверняка Берта и леди Инта знают больше. Но и леди, и Берта согласились со мной. Берта еще и безжалостно выгнала леди из спальни больного. Мол, нечего тут, мало ли, а вдруг поветрие какое. Но леди Инта так беспокоилась и упрямилась, что я вынуждена была сказать, что помогу Берте сама. Да что там помогать-то, если Берин беспрестанно то спит, то бредит. В короткие периоды сознания я поила его отварами, ягодными компотами, прикладывала согревающие повязки к груди и спине и горячие камни к ногам. Незаметно для себя я стала главной сиделкой, ко мне приходили спрашивать о состоянии младшего Ферлина, и не только женщины. «Холодно», — сказал Берин. «Так холодно». Он был накрыт всеми одеялами и плащами. Огонь в камине горел так, как не горел, наверное, даже в зале. Я только что сменила нагретые камни в ногах. Но Берина трясло так, что я слышала стук его зубов. Единственное, что он мог произнести, было «холодно, холодно, холодно». Мне не нравился его кашель, так же, как и Берти и леди Инти, которую Берта не пускала дальше порога. Я знала, что незадачливый мальчишка-рыбак жив-здоров. Но с чего же тогда свалился волк, по самой своей природе, не склонный ни к простудам, ни к воспалениям легких? Берта говорила, что лорд Ферлин тоже приходил к брату. Счастье, что не в мое дежурство. После его визитов Берину становилось легче, жар ненадолго отступал, он даже мог есть. Я вновь потрогала его лоб. Берин, лежавший с закрытыми глазами, придержал мою руку. Сунул ее между подбородком и шеей и сказал: «Хорошо. Тепло. Знаешь, лед, он везде». «Нет». Он чуть приоткрыл тяжелые веки, кивнул, утягивая мою руку к себе на грудь. «Везде лед. Я не выплыл». «Ты выплыл. Ты вытащил мальчика и выплыл сам». Берин сунул мою ладонь себе под мышку и содрогнулся. «Я там. Подо льдом. Остался. Мальчишка ведь вынырнул?» «Да». «А я... остался». Он открыл глаза, но вряд ли видел меня, когда говорил доверительно. «Я утонул. Там... зеленый свет. И так холодно». «Да нет же, ты не утонул, ты здесь, в замке, вон камин, видишь?» Он неспокойно двинул головой на подушке, поглядел на камин. «Он далеко. А лед? Вот, рядом. Во мне. Хрустит, ты слышишь? Наверное, у меня уже кости изо льда. И зубы». Он говорил все невнятнее, потому что стучал зубами, в самом прямом смысле. «Ты бредишь? Холодно». Я беспомощно огляделась. И укрывать уже попросту нечем. Что делать? Разбудить Берту? Жалко, она разрывается между больным мальчиком и большим замковым хозяйством, которое привыкла контролировать. Я поглядела на больного. Сухие губы, ресницы прикрыты, но видно, как мечутся под веками глаза, точно Берин смотрит на что-то, происходящее в его воспаленном мозгу, или судорожно ищет дорогу к воздуху и свету. Берин сказал, что там под водой, оглушенный, он на мгновение перепутал, где верх, где низ, куда ему плыть, а потом, словно кто-то дернул его за шкирку, он поднял голову и увидел зеленый свет. Наверное, ему сейчас кажется, что он снова тонет. Моя ладонь, зажатая между его твердым боком и мускулистым плечом, казалось, тоже уже горела, согрелась. Я поглядела на нее. Берин приоткрыл глаза. Выдохнул. «Ты что?» «Молчи». Я приподняла край наваленных одеял и скользнула в постель ему за спину. Быстрее, чтобы не передумать, обхватила его руками-ногами, прижалась всем телом. Берин не удивился, лишь выгнулся, прижимаясь ко мне спиной теснее. Пробормотал: «А, хорошо». Мы просто греем друг друга. Это все равно, что обнимать рыжика в холодную ночь. Да совершенно другое. Мне мгновенно стало жарко от близости его пылающего тела. Ноздри щекотал запах. Запах волка и мужчины. Пота, кожи, волос. Кажется, я начинаю привыкать к этому запаху. Мне не хотелось отшатнуться, наоборот. Я прижалась носом к его шее. И знакомый, и незнакомый. Странно будоражащий, точно запах весны. Гладкая твердая спина, сплетенные с моими ногами мускулистые ноги, руки, прижимающие мои ладони к волосатой груди. Крупная дрожь, сотрясавшая его тело, постепенно стихала. Рука, сжимавшая мои пальцы, расслабилась. Берин пробормотал что-то, я переспросила «что?», но он уже спал. Моя дурацкая мысль, нет, вовсе не дурацкая, согреть его собственным телом, оказалась удачной. Я попыталась потихоньку высвободить руки и отстраниться, но поняла, что попалась. Берин, не поворачиваясь, завел руку за спину и подвинул меня обратно. Вернул ладонь к себе на грудь, еще и прижал локтем, для верности. «Еще полежи». «Хорошо, подожду, когда он уснет покрепче». Я слушала неровное дыхание, пальцами чувствовала тяжкий стук его сердца. Наверное, и он спиной ощущает мое. Я тоже устала. Подремлю немного. Проспала я долго. И крепко. Проснувшись, обнаружила, что уже не я, а Берин обнимает и прижимает меня к себе. Даже не почувствовала, когда он повернулся. Но и я сама очень уютно устроилась, уткнувшись лицом в его грудь. Я снизу заглянула ему в лицо. Спит. Осторожно пошевелилась, отодвигаясь. Обнимавшая меня рука соскользнула с моего бока. Берин вздохнул, переворачиваясь на спину, но не проснулся. Кажется, жар спал, все его тело, да и простыни были мокрыми от пота. Я присела, легко скользнула пальцами по его влажному лбу, прохладный. И застыла. И даже перестала дышать. В придвинутом к кровати кресле сидел мужчина. И, упершись подбородком в сцепленные руки, наблюдал за нами. Бледная кожа, зеленые глаза, серые, длинные, жесткие, даже на вид волосы. Страшная, черная, огромная тень за спиной. Лорд волков! Я судорожно и коротко схватила воздух ртом. Получился сдавленный вскрик. Лорд даже не шевельнулся, следил одними глазами, как, прикрывшись одеялом, я медленно отползаю по кровати. Я достигла края, помедлила, но он не догадался подать мою одежду, а попросить было мне не под силу. Я опустила ноги на ледяной пол, пробежала на цыпочках вокруг кровати и, быстро схватив платье с подлокотника кресла, торопливо его натянула. Все это время он сидел неподвижно, искоса наблюдая за мной. Я попятилась к двери, но лорд Ферлин остановил меня коротким. «Как он?» «Жар спал». Лорд кивнул и отвернулся к кровати. Я тоже поглядела на Берина. От испуга я не накинула одеяло снова, и до пояса он был открыт холодному ночному воздуху. Я сделала нерешительный шажок назад. «Он весь мокрый, надо сменить простыни». «Ты поможешь». Это не было вопросом. Лорд наблюдал за мной и делал, как я. Собрать мокрую простынь под бок больного, расстелить новую, осторожно перекатить на чистое. От наших прикосновений Берин проснулся. Но брат положил ему руку на лоб и сказал: «Спи». И Берин уснул. «Где же ты был раньше, раз можешь успокоить его одним только прикосновением?» Я торопливо собрала мокрый, хоть выжимай простыни, отступила к двери, глядя в спину склонившегося к камину лорда. Тот вновь начал разводить огонь. «Спасибо», — донеслось с кровати. Лорд выпрямился и в два шага оказался рядом с Берином. Я вышла, судорожно прижимая к груди скомканные простыни и чувствуя спиной взгляды братьев. «Выглядишь ты шелудивым псом», без всяких церемоний заявил ему брат. Берин поскреб пальцами свои заметно выступающие ребра. «А, были бы кости, мясо нарастет». Берта велела ему оставаться в постели еще пару деньков. Хотя он ворчал и изнывал от безделья, Все же втайне был с ней согласен. У него еще кружилась голова, и в ногах-руках чувствовалась слабость. Зато появился нормальный аппетит. Вот и теперь Ферлин с полуулыбкой наблюдал, как, сидя в постели, он управляется с вырезкой. Запил все горячим бульоном, удовлетворенно вздохнул и похлопал себя по впалому животу. «Хорошо. Что у нас новенького? Как Инта?» «Очень беспокоилась, но Берта пока к тебе не пускает. Хорошо, что она успела обучить эту девушку. Лису. Берта на нее не нахвалится». «Да», — рассеянно подтвердил Берин. «Кажется, рыжая проводила здесь много времени». «Кажется», — медленно повторил его брат. Он пожал плечами. «Но я не очень-то был в себе, знаешь ли, я и тебя-то не всегда узнавал». Это было словно застрять в миге превращения. Все вокруг размыто, в ушах гудит многослойное эхо, запахи переливаются всеми цветами, а свет просто оглушает. Ферлин смотрел задумчиво. «Помнится, ты говорил, что Лиса очень боится волков, и тебя тоже». «Ну да». Он рассмеялся. «Наверное, больным я кажусь безопасней, она и поила, и кормила меня». «И лежала в твоей постели», — подхватил брат. «Что?» «Когда я пришел сюда пару ночей назад, вы спали, обнявшись, точно возлюбленные». Он недоверчиво рассмеялся. «Да ты шутишь». «Ты действительно не помнишь?» Брат был серьезен, и ему самому что-то мешало все решительно отрицать. То ли воспоминания, то ли ощущения. Что-то мягкое, теплое, робкие прикосновения, греющие, останавливающиеся от холода сердце. «Ты говоришь, мы...» Лиса проснулась, увидела меня, оделась и ушла. Закончил брат. «И теперь я повторяю вопрос, который мне как-то задал ты сам. Она легла с тобой по собственной воле». Он сполз пониже, пробормотал. «Знаешь, обычно мне не приходится тащить девушек в постель силком». «Обычно, да», — подтвердил брат. «Но меня интересует только этот случай. Должен ли я задать этот вопрос ей самой?» «Я...» Берин поглядел на него, заломив брови, почти жалобно. «Я ничего не помню». «Но я не думаю. Я думаю, я был не в том состоянии, чтобы...» «Одна надежда на это», — хмуро сказал брат, поднялся. «Значит, ты видел ее, и как она тебе?» Ферлин обернулся, поднял бровь. «Вполне, вполне. Не Инта, конечно, но...» Он рассмеялся. «Ты же знаешь, что я не о том». Ферлин задержался на пороге, нахмурился, пытаясь облечь свои ощущения в слова. «Она... необычная. Очень. Придется заняться ею». Он сам уже начал ею заниматься, если верить Ферлину, вплотную. Брат не успел выйти, как в дверь заглянула улыбающаяся мордашка. Девушка слегка смутилась, застав здесь лорда. «Ой, добрый день, лорд Ферлин. Можно мне повидать Берина?» Брат оглянулся, выгнув бровь, и он послал ему кривую улыбку. «Ну вот, видишь?» «О да», — сказал лорд с чувством. «Он ждет». После перелома в болезни надобность в ночных дежурствах отпала, а днем Берта сама таскала Берину еду и питье. Еще говорила, его навещает брат. Я часто вспоминала взгляд лорда волков. Пристальный, изучающий, точно он пытался проникнуть в мои мысли — вывернуть меня наизнанку. Но судя по тому, что я еще не изобличена, ему это не удалось. Зевая, я пришла на кухню. Хозяйка дала мне пару дней отоспаться, да еще пичкала всяческими вкусностями, словно это я болела. Сейчас она бдительно следила за кухаркой и парой поварят, точно они были утками, готовыми упорхнуть от стрелы охотника. Коротко глянув на меня, сказала: «Забыла отнести мальчику отвар. Давай-ка неси, да проследи, чтобы выпил, а не вылил. А то капризничать начал и горько, и надоело». «А если он не захочет?» — спросила я, принимая горячую кружку. «Вольешь в рот силой». «А...» «Лорд Ферлин сейчас на конюшне», — сказала догадливая Берта. «Сама видела. Ты куда столько соли сыпешь, бестолочь?» Я уже привычно, не стучась, открыла дверь комнаты и вросла в пол у порога. Берину было не до травяного отвара, не до меня. и ни до чего в мире. Ни до чего, кроме себя и девушки в его постели. Застыв, я прижимала к себе теплую кружку с ненужным отваром и смотрела. Смотрела. Только когда он длинно застонал, выгибаясь, как натянутый лук, а девушка под ним и до того бессвязно вскрикивала, я очнулась и попятилась. Вспомнив о питье, поставила кружку у порога и медленно прикрыла дверь. Пошла по коридору. Сердце неожиданно раздвоилось и билось одновременно и в груди, и в животе. Перед глазами стояли странные, завораживающие, пугающие, но вовсе не отвратительные видения. Ритмично двигающееся, мощное, мускулистое тело, белые руки и ноги девушки, обхватившие мужскую спину. Алане было совершенно все равно, кого он представляет на ее месте. И Берин ей обрадовался, хоть и опасался, что она пришла рановато. Но нет, как выяснилось, он вполне уже оправился от болезни, хоть и валялся теперь в полном изнеможении. Еле смог шевельнуть губами в ответ на прощальные поцелуи. Алана вернулась, прощебетав. «Там у двери стояла какая-то кружка, наверное, тебе принесли. Выздоравливай, милый». «Угу», — промычал он, уже соскальзывая в сон. Проснулся к вечеру. Потянулся, с удовольствием вспоминая посещение подружки. Вот где настоящее лекарство, от приема которого спишь как убитый. Сел на кровати, задев что-то ногой. Это что-то отлетело и покатилось. В воздухе запахло надоевшим травяным отваром. От травы, как говорил он в последние дни. Кружку у двери. Кто-то принес и поставил ее. Явно не Берта. Та бы решительно подошла к кровати и, не прерывая увлекательного процесса, просто-напросто влила бы отвар ему в глотку. Значит, Лиса. Неизвестно, откуда она пришла, и какие там у них порядки и законы. Здешние девушки до замужества могут выбирать себе любовника среди людей и пограничников. Правда, так свободно и откровенно лишь последний год, после свадеб лордов-оборотней. Но ведь так было не всегда. Берта рассказывает, раньше сельчане могли и убить, и навсегда изгнать девушку за любовь с оборотнем. Так когда-то пришла в замок она сама, когда забили насмерть ее друга-волка. А если они все-таки... Берин яростно затряс головой, перетряхивая залежавшуюся копилку воспоминаний, аж в глазах потемнело. Ничего не вспоминается, кроме тепла, робких прикосновений. Я шла к реке напрямик через поле. Сапожки быстро промокли, чавкали в подававшейся под ногами земле. В полях частыми грязно-белыми шапками лежал снег. В лесу он и вовсе еще не стаял. Но казавшаяся бесконечной зима, наконец, отступила. Я распахнула, а потом и скинула куртку, растянула на шее завязки шерстяной рубахи. Голова сама собой поднималась, ноздри жадно втягивали будоражащие запахи, просыпавшейся земли, прошлогодней прели травы, порывов нового южного ветра. Сейчас обрыв, с которого прыгнул Берин, казался куда ниже. Поднялся обсидиан. Поднялся, разлился, заглотив крутой берег с этой стороны. И деревья стой. Понятно, почему волки назвали его так. Черный, непрозрачный, совершенно не отражающий небо. Не вода, а темный провал, пропасть, которую не пересечь, не перебраться. «Он еще больше поднимется», — сказали мне в ухо. Ох! Подпрыгнув, я развернулась, в испуге готовая и бежать, и драться. Берин улыбнулся, быстро сжал мое плечо и шагнул к обрыву. «Еще больше разольется». В иные годы он доходит вон дотуда, видишь, до самого замка. Посмотришь, когда в верховьях Сунгана вскроются реки. Сложив на груди руки, он глядел на воду. Теплый порывистый ветер трепал отросшие темно-каштановые волосы. Хлопал по сильной шее воротом кожаной куртки. Чуть впавшие щеки без привычного румянца, да синева под глазами. Вот и все следы болезни. Тогда ты покажешь весь свой характер. Ведь так, дружище?» Берин говорил с рекой точно с живым существом, со старым приятелем. Казалось, обсидиан ему отвечает. Подле обрыва в реке возникло завихрение, сложный водоворот, как будто река начертала водную руну. И я поняла. «Берин, ты тоже владеешь словами?» «Конечно», — просто сказал он. Скинул куртку на прогретый пригорок, уселся, жестом предлагая присоединиться. Я осторожно опустилась рядом. «Каждый из нас ими владеет. Род Ферлинов — самый сильный в клане, но и остальные сохраняют свое наследство. Иначе бы мы не смогли так долго сдерживать...» Он указал на ту сторону. «Наши слова сходны с человечьим колдовством, но в то же время иные. Мы просто наполняем их силой своей двуединой природы». «Значит, все они, кроме того, что оборотни еще и колдуны, знают ли об этом Зихард? Ведь рассказывают лишь о колдовстве лорда волков». Я вновь взглянула на берег, отрезанный от меня непреодолимым обсидианом. Обсидианом, с которым разговаривает Берин. «А ты? Что ты умеешь делать?» — спросила я осторожно. «Своими словами. Ты бы смог, например, сейчас перебраться через реку?» «Конечно», — просто сказал он. «Только зачем мне это?» День за днем Лисса упорно ходила к реке. Он и сам любил порой посидеть на берегу, но девчонка проводила там целые часы. Это случалось так часто, что в конце концов он даже заподозрил неладное. Традиционно неслышно поднялся на склон, традиционно же она его не заметила. Сидела, кидая в воду сухие палочки, внимательно следила за тем, как они плывут, кружатся и тонут. На ее лице было такое уныние. «Вот возьми, может, это подойдет?» Как всегда, он застал ее врасплох. Лиса подскочила, круто разворачиваясь, голова вжата в плечи, зубы оскалены, уши, кажется, и то прижаты. «Я тебя когда-нибудь убью!» «Хотел бы я на это посмотреть!» Смеясь, он закинул подобранную палку далеко в воду. Они проводили взглядами ее недолгое движение по стремнению. Обсидиан с удовольствием принимал любые подношения. Берин присел рядом с нахохлившейся лисой. Упершись подбородком в колени, та хмуро смотрела на тот берег. Он спросил без обиняков. «Лиса, зачем ты сюда ходишь?» «Покосилась». «Нравится, вот и хожу». «Тебя тянет сюда?» «Мне просто нравится здесь сидеть», — повторила лиса погромче. «А что такого? Никто не говорил мне, что нельзя ходить к реке». «Ходить-то ходи», — разрешил он. «Только не забывай, что это все-таки граница. Бывали случаи, когда человек вот так ходит-ходит на реку, а потом раз — и пропадет». Лиса повернула голову. Из-под рыжей пряди блеснул заинтересованный золотистый глаз. «И куда он девается?» «Колдовством владеем не только мы, но и те, кто живет за рекой. Они могут завораживать, наводить чары». «То есть могут заставить человека войти в воду и утопиться?» «Или поманить его тем, зачем он пойдет на край света. Если есть у тебя что-то такое, лучше не ходи сюда в одиночку. Они ищут малейшую брешь в наших доспехах». Лиса спросила прямо. «А у тебя есть то, зачем ты готов пойти на край света, Берин, не замечая ни преград, ни обсидиана?» У него дрогнуло в груди. «Так, точно в цель. Куда угодно. Только позовет». Он ответил, не меняя интонации. «Как у всех нас, Лиса. Как наверняка и у тебя. Так что не стоит сидеть здесь, подолгу и в одиночку. Не надо изображать из себя мишень для колдовства или мощного арбалета. Но ведь здесь же граница, ваше заклинание». «Не пропускают зверей. И все. Арбалеты есть не только у нас. Да и сам обсидиан». Берин вновь обвел взглядом реку. Пожалуй, никто не знал, не любил ее, как он, хоть она и подвела его совсем недавно. Тоже небезопасен. Тут пролилось столько крови, столько прозвучало слов. Так что обсидиан не просто река или граница, а нечто третье. Иногда мне кажется, что он... живой. Девушка серьезно слушала. Она не посмеялась и не усомнилась в его мыслях, впервые произнесенных вслух. Берин подмигнул. «Так что, если захочешь прогуляться по берегу, зови кого-нибудь из пограничников в компанию. Да вон хотя бы Гевина». «Гевина? Так он и разбежался гулять со мной». «Притворяется? Или искренне не замечает, как нравится парню?» «Но если не замечает, почему? Голова занята чем-то иным? Или кем-то?» Последняя мысль оказалась ему очень не по душе. «Бедняга Гевин». Он наскоро прикинул, кем могла увлечься девчонка. «Спросить у Берты, что ли?» Хотя вряд ли Лиса поверяет кому свои секреты. Так ни с кем и не сошлась на коротке. Да и Инта говорит, что девушка не отвечает на вопросы. Я получила недвусмысленное предупреждение. И впрямь слишком часто сидела у обсидиана, размышляя, как попасть на тот берег, да еще на виду всего замка. Но оброненное Берином признание, что он может договориться с обсидианом, запало мне в память. Осталось немного узнать это слово или заставить Берина проложить мне дорогу через реку. Плыть через нее сейчас, да, возможно, и летом, безумие. Течение мне не одолеть в любом обличье. Уроки с леди Интой продолжались. Правда, весной она отяжелела и стала быстро уставать, хотя родить должна была лишь на исходе лета. Однажды я застала ее в слезах. Было так странно видеть эту сильную, выдержанную, хладнокровную женщину, всхлипывающей, как обиженная девчонка. Я даже в смущении повернула назад, но леди меня остановила. «Нет, Лиса, не уходи. Я сейчас». Я осторожно присела, стараясь не глядеть на быстро вытиравшую лицо Инту. Она несколько раз глубоко вздохнула и произнесла нетвердым голосом. «Вчера мы говорили с тобой, как ухаживать за лежачими больными. Итак, что-то случилось?» Перебила я, хотя умнее было сделать вид, что я ничего не заметила. «Нет». Она отвернулась к окну, но недостаточно быстро. По обращенной ко мне щеке опять потекла мокрая дорожка. «Нет?» «Нет, это просто дурь, призраки беременной женщины». «Кажется, мы такого еще не изучали», — осторожно пошутила я. «И как же это лечится?» Инта слабо улыбнулась. «Лекарство одно — время. И еще внимание. Иногда становится так одиноко и страшно». «Одиноко? Страшно? Это ей-то, окруженный вниманием и уходом волков и людей? Ладно, пусть, по слухам, с леди Найной отношения не сложились, но муж на нее не надышится, и даже Берин... Неужели она не замечает, как смотрит на нее Берин? На меня хоть бы раз кто так посмотрел. Но леди Инта рассеянно глядела в окно, точно пыталась увидеть кого-то на пустой дороге. Мне показалось, я поняла. Я сказала быстро. «Лорд так часто и надолго уезжает сейчас». Женщина молчала, крепко сжав губы, не давая вырваться словам подтверждения или отрицания. «Берин сказал, он хочет уладить все дела и решить все проблемы», чтобы потом уже не покидать вас надолго. Леди Инта вздохнула. «Я иногда думаю, а вдруг он...» «Что?» Женщина качнула головой, так и не высказав то, что ее мучает. Но, кажется, ей стало немного легче. Так близкие могут повторять нам одно и то же, часто и настойчиво, но безрезультатно. А то же самое, сказанное вскользь посторонним, признается за истину. Леди повернулась ко мне уже почти спокойной. «Лиса, я хотела поговорить с тобой о Берине». Я напряглась. Она заметила это и слегка улыбнулась. «Нет-нет, тогда я задала вопрос, и ты ответила на него определенно и отрицательно. Я не собираюсь возвращаться к этой теме вновь. Да и Берин вовсе не обделен вниманием девушек». «И еще как не обделен. Вспомнить хотя бы ту в его постели. Но я вовсе не собиралась вспоминать. Не хотела». «Я хочу поговорить о его здоровье». Я нахмурилась. «Что, лихорадка вернулась или кашель?» «Нет, не лихорадка. Ты замечала или мне просто кажется, что у него болят, слабеют руки?» Я вдруг вспомнила, как Берин с недоумением осматривает свою руку и говорит. «Руки соскользнули с льдины. Почему?» «Обрати внимание, как неловко он берет что-то, часто роняет. Мне он, конечно, не признается в своей слабости. Я хотела поговорить с мужем, но ты видишь, как он занят. Я погляжу. И спроси его не как женщина, но как лекарь. «Как же с ними трудно!» — выдохнула я. Леди неожиданно рассмеялась. «Кому ты это говоришь?»